3. Паутина. Кантор. А теперь давайте про все еще раз, по порядку. Хорошо? Заботливый голос, внимательные глаза под седыми бровями, спокойное морщинистое лицо. Сперва-то на мальчишку прикрикнули. Ворвался, мешает работать, что за дети пошли. Потом примолкли, позвали вот этого. Судя по широким шевронам дорожной сети, главного диспетчера. Он сразу попросил выйти из дежурной комнаты всех, кроме мальчика. Усадил его, обратился на «вы», хотя нескладно притулившийся на краешке кресла посетитель, в перемазанной, порванной майке, с грязными полосками на лице, с каким-то мусором в волосах, явно не тянул на роль серьезного собеседника. «Все, как говорится, разложим по полочкам. Вы — лицеист 6-го класса Матвей Радомир». «Да! Господи, какая разница, при чем тут это?» «Вы говорите, что ваша мама погибла год назад, когда возвращалась на аэротакси-автомате из Бельта. Взорвался двигатель антиграф». «Да, так ему сказали. Эти двое, которые пришли тогда, летчик и тетка из опекунской конторы. Когда взрывается антиграф, остается облачко атомной пыли. И никакого следа человека. Разве что эмалевый медальон на серой стене в парке памяти. Зачем он, медальон?» «Взрыв этот — редчайший случай. И вот же, ударила злая судьба. И не кого-нибудь, а маму. И его. Ежики». Он закричал тогда этим двоим, что они врут, и пусть убираются. Летчик стоял молча, закусив белые губы, а опекунская чиновница деловито совала ежики под нос какую-то пахучую дрянь и говорила, что он должен куда-то пойти вместе с ней, с этой теткой. Он оттолкнул ее плечом, заперся в своей комнате, залился слезами. Случившемуся он поверил сразу, хотя и кричал, что это неправда. Не раз он видел в жутких снах, что с мамой случилось непоправимое, и просыпался с мокрым лицом, перепуганный и благодарный за вернувшееся счастье. А теперь не проснешься, не стряхнешь эту страшную черноту. А может, опять сон? Нет. Нет, хоть голову раскали о глухую дверь. Из-за двери кричали и уговаривали, чтобы вышел. «Они что? Мало им, что нет мамы. Они хотят, чтобы он оставил дом. Его дом, где все его и мамино». Он прижался к полукруглому цоколю кондиционера. Пластик был холодный, как труба в том бункере. Как песок в красной пустыне, когда лежишь навзничь и смотришь в лиловое небо, где звезды и маленькое колючее солнце. «Не надо об этом. Так нечестно защищаться от горя. Это будет измена маме. Но как иначе выдержать, как отстоять дом?» Всадники Итты подъезжают, смотрят с высоты боевых седел на упавшего мальчишку. Они не ведают ни боли, ни горечи, ни страха. Они, как марсианский лед. Нет, горе не стало тогда слабее, но сжалось в тугой черный ком. Слезы остановились, мысли стали четкими, и в руках появилась сила. Через окно он выскочил в сад, ухватил из травы шланг, подключил к вентилю большого давления, протянул резиновую змею к себе в комнату, с медным наконечником наперевес вышел в холл. «Уходите!» «Мальчик, мы понимаем, что...» «Уходите, это наш с мамой дом!» «Но...» Тугая струя вымила из скрытого стеклом холла чужих людей. Тогда он сорвал на щитке пломбу и включил силовое поле. «Да, мне сказали», — прошептал он. «Что она?» «Я понимаю, вам тяжело, хотя и время прошло. Вы говорите, что ваша мама работала у нас в системе консультантом, и что это ее голос записан для объявлений на кольце. Да, замечательный голос. И сейчас ты услышал его на какой-то новой станции?» «Да!» — ежики дернулся вперед. «Но послушай, мальчик...» Диспетчер мягко перешел на «ты». «Я понимаю... Тебе хочется такого вот чуда, одним словом. И ты решил, что ее записали недавно, да? Господи боже ты мой. По-твоему, значит, тебя обманули, и мама где-то прячется? Но зачем это? Подумай». Он думал. Пока бежал и ехал, столько было горячечных мыслей, что болью и звоном отдавались в голове. Может, она попала в аварию и стала калекой, и хирурги бессильны, и она не захотела жить с сыном, чтобы не пугать его уродством. Или встретила какого-то человека, полюбила его, и они решили пожениться, а человек этот не хочет, чтобы у нее был сын. Дико думать такое про маму, но все же это было бы в миллион раз лучше, чем ее совсем нет на свете. Ну, пусть она не хочет его видеть, лишь бы она была. «Малыш», — неуверенно сказал диспетчер, — «ну как тебе объяснить? Ты ведь уже не маленький». Ежики не заметил этой нелепицы. «Малыш не маленький», — он сказал тихо и отчаянно. «Голос-то ведь есть. Откуда он взялся?» «Голос. Да акустический компьютер смодулирует по образцу любую речь, чтобы не отличалась от других объявлений». «Нет!» — ежики упрямо махнул волосами, и полетели семена парашютики.